Обмен ударами. Все билеты на спектакль были проданы. Маленький театр процветал. Внимательно изучив афишу, Алексей спросил у лучшего друга. «Серега, ты в театре давно был?» «Года 4 назад. Анька водила». «Водила. На поводке, что ли?» «Тебе людей показывала? Или тебя людям?» «Все шутишь?» «Ничуть. Ты того стоишь, чтобы на тебя посмотреть». «Разве что в спортзале», — скромно ответил Серега. «Как же нам туда попасть?» «В спортзал?» — с энтузиазмом откликнулся лучший друг. «Не проблема». «В театр. Нам, Сереже, надо сегодня в театр». «Ты уверен? Может, у входа подождем? Смеешься?» «Прийти в театр и весь спектакль простоять у входа. Это все равно, что пойти в ресторан и весь вечер просидеть за пустым столом, глядя, как другие наедаются от пуза. Погоди, пойдем-ка к служебному входу. Удостоверение доставай, сейчас будем впечатлять». У служебного входа стояла парочка крепких парней. Увидев парочку таких же крепких парней, они машинально напрягли бицепсы и трицепсы, а также лица. «Здравствуйте», – жизнерадостно сказал Алексей, чтобы снять напряжение. «Добрый день, касса там». Один из охранников махнул рукой, посылая непрошенных гостей налево. «Но билетов нет», – пожаловался Алексей. «Такое у нас случается», – вздохнул парень. «И каждый день», – поддакнул другой. «Зарплату, значит, хорошую получаете», – резюмировал Алексей. «О деньгах говорить не стоило. Таковы люди. Стоит заговорить об их зарплате, доброжелательности нет и следа. Лица каменеют, души захлопываются. Даже если это очень маленькие деньги, секрет все равно очень большой». «Шли бы вы, ребята», — сказал тот, что повыше, и едва заметно выставил вперед правую ногу, а также каменное плечо, правое. Судя по левой руке, якобы в полном бессилии опущенной вдоль тела, Алексей понял, что парень левша, и машинально потер челюсть. «Ладно, хватит». Барышев полез в карман и достал удостоверение. «Мы из милиции. Рощина в воскресенье грохнули. Слышали про такого?» «А как же?» Парни переглянулись. «С нашим главным друганы». «Есть у вас такая...» «Александра Рощина», — продолжил фразу Алексей. «А как же? Это ж его бывшая жена, которого грохнули. Вот мы бы и хотели с ней поговорить. Ну, проходите». Парни посторонились, освобождая проход. «Главный у себя?» – спросил Алексей. «А как же? У гардеробщицы спросите. Она проводит». Спектакль уже начался. В маленьком, но уютном холле гардеробщица сплетничала с женщиной, продающей программки. Увидев двух зайцев, просочившихся через служебный вход, обе переглянулись и двинулись наперерез. «Мы к главному, из милиции», – поспешил с пояснениями Алексей, в планы которого не входила схватка с дамами постбальзаковского возраста. Да и бальзаковского тоже. Равно как и с юными девицами, и с женщинами вообще. Он был джентльменом. Барышев, который был еще большим джентльменом, если таковое вообще возможно, вежливо сказал: «Извините». Попав в театр, Серега сделался вдруг сам на себя не похож. Все здесь его смущало. Даже гардеробщица. «Боже мой, милиция!» Гардеробщица запаниковала. «У нас кража, да? Но я никакой милиции не вызывала. Почему же они сначала не обратились ко мне?» «Все в порядке», — успокоил ее Алексей. «Мы не по поводу кражи». Гардеробщица все равно нервничала, пока вела их в кабинет главрежа. У маленького театра был большой режиссер. И в смысле таланта, и в смысле общепринятом. За столом сидел тучный человек огромного роста и разговаривал по мобильному телефону. В пепельнице дымился окурок. В свободной от телефона руке режиссер держал зажженную сигарету и энергично жестикулировал. Увидев гостей, он ткнул сигаретой в сторону кожаного дивана. «Садитесь, садитесь». Судя и по мебели тоже, маленький театр процветал. Гости присели. Алексей первым делом огляделся. Нет ли попугая или другого какого-нибудь кота. Но большой человек, видимо, не любил маленьких животных. В кабинете он жил и работал один. Закончив разговор по мобильному телефону, спросил: «Вы ко мне?» Алексей удивился. «Разве здесь есть еще кто-нибудь?» «Да, к вам», — ответил Серега. «А в чем дело?» «Убит Евгений Рощин», — печально сказал Алексей. Главреж, видимо, был в курсе, потому что вскочил из-за стола, взмахнул руками и, совершая движение по кабинету под названием «взад-вперед», взволнованно заговорил. «Да какая ужасная трагедия! До сих пор в себя не могу прийти. Умер в расцвете лет и таланта. Кто же мог совершить такое ужасное злодеяние?» «Да, кто?» — спросил Алексей. «Варвар, дикарь, сикамбр!» Барышев напрягся. Незнакомая фамилия. «Сиди, не дергайся», — тронул его за плечо Алексей. Все ж таки его жена преподавала литературу в школе, и пьесу М. Горького «На дне» он листал. Изучение быта и нравов людей дна входило в обязательную школьную программу. Главреж, видимо, тоже был знаком с содержанием. «Значит, вы из милиции?» Огромный человек замер. «Точно. И ко мне?» «К вам». «Да, я был его другом», — честно признался главреж. «Я восхищался им. Женя не боялся экспериментировать. То, что он сделал для современного театра, это величайшее достижение», — подсказал Алексей. «Именно». Могучая рука совершила движение под названием «вверх-вниз», рубанула воздух. «Но чем я могу помочь?» «У вас работает Александра Рощина». «Саша?» Он смутился, потом замялся, потом, наконец, сказал: «Да, работает. Видите ли, Женя попросил, и я не смог ему отказать. Мы хотели бы с ней поговорить». «Ну, конечно, конечно. У нее небольшой эпизод в первом акте, потом она свободна. И в конце спектакля тоже эпизод, очень важный, небольшой, но это все, что я смог для нее сделать». И он побагровел. «Значит, у нас есть полчаса?» — уточнил Алексей. — Больше, гораздо больше. Спектакль длится 2 часа плюс антракт. Сейчас она уже освободится. Прошу. Он указал на дверь своего кабинета. Гости прошли вперед. В коридоре хозяин возглавил группу и повел ее за кулисы. За кулисами пахло театральной пылью. Специфический запах грима, слежавшихся театральных костюмов, духов и сигарет. Все это появляется и исчезает, оставляя в воздухе след. Следы скапливаются, слеживаются и в итоге становятся пылью. Прошедшаяся по полу швабра сама пропитывается этим запахом вместо того, чтобы его искоренить. Да и незачем. Еще за кулисами были голоса. На сцене шло действо. Алексей прислушался. Вроде как классика. Но кто конкретно? Вот ведь. Жена литературу преподает, а муж не может сообразить, что за пьесу смотрит. То есть слушает. И покосился на Барышева. Серега вообще смотрел в потолок. «Сюда!» — шепотом позвал режиссер. «Вот она, Александра Рощина». У женщины, одетой в длинное платье и затянутой в корсет, был пышный бюст. Режиссер, видимо, тоже смотрел на бюст. И зрители. Бюст был значительно открыт. Значение этого открытия переоценить было трудно. Алексей заподозрил, что между главрежем и бюстом есть связь. В этот момент женщина произнесла какие-то слова. Какие-то, потому что по сравнению с бюстом они не впечатляли и не запоминались. Актриса она была отвратительная. Режиссер вздохнул и сказал: «Сейчас она появится за кулисами. Ну что тут поделаешь, бывшая жена самого Рощина. Такой талант, да». И он еще раз тяжело вздохнул. Алексей не понял, талант у кого? У Рощина? Или у нее быть бывшей женой Рощина? И как Рощин вообще в это вляпался? В бюст? Судя по рассказам близких режиссеру людей, человек он был не глупый. Променять умницу и красавицу Марго на это? Уму непостижимо. В этот момент женщина появилась за кулисами. Заметив главрежа, она манерно протянула: «Стасик, ну как?» «Мило», — кисло сказал тот и поспешно добавил: «Сашенька, это к тебе». «Поклонники?» — встрепенулась она. «Из милиции». «Из милиции?» Она ничуть не испугалась, и не расстроилась, и не разволновалась, и даже не удивилась. Улыбнулась и сказала: «Ах, из милиции, это по поводу Рощина, да?» «Именно», — кивнул Алексей. Она плотоядно оглядела Серегу, облизнула губы и кивнула. «Ну что ж, мне есть что сказать. Стасик, мы воспользуемся твоим кабинетом. У меня в гримерке слишком уж тесно. Да и помешать нам могут. Это же просто проходной двор», — с намеком заметила она. Главреж кивнул. «Да-да, конечно, вы можете побеседовать в моем кабинете». Он потянул из кармана пачку сигарет. «И мне», — тут же сказала Александра Рощина. Главреж покорно дал ей прикурить. Глубоко затянувшись сигаретой, Александра Рощина сказала: «Пойдемте», и пошла по коридору в сторону кабинета главного. Подол длинного платья волочился по полу. Алексей шел следом и боролся с искушением на него наступить. Прищемить Сашеньке хвост. А если хвост отвалится, и она, подобно ящерице, тут же окажется с новым? Женщина носком туфли ткнула в дверь кабинета главрежа и прошла туда, как к себе домой. Потом она развалилась на диване, пододвинула к себе пепельницу и бросила мужчинам: «Курите». «Спасибо, мы не курим», — вежливо сказал Серега. Она еще раз внимательно осмотрела его с ног до головы. Взгляд у Сашеньки был такой же, как ее бюст, откровенный. «Сейчас он ее задушит», — подумал Алексей. Но Серега просто отвел глаза. «Скажите, пожалуйста», — протянула Сашенька, — «какой здоровый мужчина и легкий, как у младенца, да?» «Моей жене не нравится запах сигарет», — хмуро сказал Серега. «Жене, скажите, пожалуйста». Она прищурилась. Изо рта тонкой струйкой шел сизый дым. Алексей поспешил перехватить инициативу. «Александра, скажите, вы знаете о случившейся трагедии?» «Трагедии?» Ее выщипанные брови удивленно поползли вверх. «О том, что вашего бывшего мужа убили. Ах это? Так ему и надо, козлу!» С неожиданной злостью сказала она. Потом спохватилась. «Хотя без него мне придется трудновато». «Вы что, не ладили?» «Он...» Сашенька выпустила изо рта дым, набрала в легкие побольше воздуха и выпалила: «Сволочь, мерзавец, негодяй, хам, подлец! Что вы так смотрите?» Она попыталась сыграть неподдельный ужас и трагическим шепотом сказала: «Он меня бил, да». «За что?» Также шепотом спросил Алексей. «Да так, пустяки, посуду не помыла». «Сочувствую», сказал Алексей. На самом деле он сочувствовал Рощину. Бабенка была дрянь, и впечатление производило отталкивающее. Барышев, так тот вообще молчал. На лице у Сереги было написано, как бы скорее отсюда уйти. «А потом Рощин меня бросил. Выставил на улицу, одну, без денег. Молодую красивую девушку в незнакомом городе. Представляете, как плохо мне пришлось? Ну кто он после этого, а?» «Насколько я знаю, Рощин вам помогал», — сказал Алексей, которому не терпелось вернуться в настоящее. Выслушивать рассказ о Сашенькиных страданиях и скитаниях по свету он не стремился. У нее на лице все написано. «Ха, помогал, потому что я его... Ах, чего уж теперь скрывать? В конце концов, он преступник, а не я. Я только хотела получить работу». «Преступник? И какое же преступление он совершил?» «Я вам сейчас расскажу. Думаю, теперь не имеет смысла скрывать, раз он уже умер». «Раз взять с него больше нечего», — досказал ее взгляд. «Да, он умер. Ну так слушайте».